Борос спокойно сказал, неважно ложь это или нет, все равно стоит взглянуть. Раз мы уже почти прибыли на место, эта планета ведь и правда оказалась обитаемой. Да, Гильганш почтительно ответил Боросу. Если пророчество окажется ложным, мы хотя бы завоюем еще одну обитаемую планету. Борос кивнул и закрыл единственный глаз. Огромный звездолет продолжил мчаться в направлении Земли на сверхсветовой скорости. Планета Земля, город А. Яруаши открыл ноутбук и начал стучать пальцами по клавиатуре, быстро просматривая разнообразные сайты. Вскоре он прервался после просмотра очередной страницы и повернул голову, посмотрев на входную дверь с небесно-голубым сиянием в зрачках. Взгляду Яруаши предстала Фубуки, собиравшаяся нажать на кнопку дверного звонка. «Дин-дон!» – прозвучала мелодия дверного звонка. Яруаши повернулся к ноутбуку и продолжил просматривать страницы, словно только что вообще никого не видел и ничего не слышал. В то же время небесно-голубое сияние в его зрачках быстро потухло. Фубуки еще несколько раз нажала на кнопку дверного звонка, но никакой ответной реакции так и не последовало. Согласно информации, которую удалось собрать Фубуки, Яруаши живет именно в этом номере и пока что никуда не выходил. Должно быть, он еще спит. Фубуки уже начала подумывать о том, стоит ли просто открыть дверь при помощи телекинеза, но в конце концов решила отказаться от этой идеи. Она все-таки пришла в гости, а пробираться в комнату к спящему человеку было как минимум странно. Как раз в момент, когда Фубуки размышляла об этом, она вдруг резко повернула голову и увидела в конце коридора прекрасного молодого мужчину, носящего стильную повседневную одежду. Фубуки прищурилась и удивленно воскликнула, разглядев лицо этого мужчины. «Милая маска, ты адская метель, не так ли? Сестра торнадо ужаса». Милая маска подошел к Фубуки и вежливо улыбнулся, задаваясь вопросом, что здесь делает адская метель, после чего повернулся к двери и постучал рукой, проигнорировав наличие дверного звонка. Стук, стук, милая маска постучал дважды. Фубуки отступила на пару шагов назад, пристально глядя на милую маску, в то же время на ее лбу выступили капли холодного пота. Она практически сразу же поняла, по какой именно причине здесь объявился герой А-класса 1 Горанга. Яруаши, продвинутый до 2 Горанга А-класса еще до события с падением метеоритов, теперь должен иметь квалификацию для перехода в С-класс. Скорее всего, именно это послужило причиной визита милой маски. Милая маска кардинально отличается от обычных героев А-класса, ведь он хотя и продолжает оставаться на вершине А-класса, но на самом деле его сила полностью соответствует стандартам С-класса. Нет, он даже сильнее большинства низкоранговых героев С-класса. Щелк. Как раз в момент, когда Фубуки думала об этом, дверь номера Яруаши издала щелчок и медленно открылась. «Входите». Яруаши с улыбкой посмотрел на открытую дверь. «Вы могли просто вынести дверь, если бы я не впустил вас прямо сейчас, не так ли?» Милая маска спокойно вошел в номер и рассмеялся, услышав слова Яруаши. «Ну что вы, как я мог пойти на такую грубость? Кроме того, я не думаю, что вы можете так грубо отвергнуть меня. Рад знакомству, мистер Бог Грома, я милая маска. Присаживайтесь». Яруаши закрыл ноутбук. «Просто вызовите официанта, если хотите выпить». Милая маска сел на диван и протянул руку, нажав на кнопку вызова официанта, после чего посмотрел на Яруаши. «Сперва вы были напрямую повышены до класса, а потом практически сразу же достигли 2 Горанга. Разве я мог не нанести визит главному кандидату на переход в С-класс?» Милая маска взял сок, поданный официантом, и начал аккуратно перемешивать соломинкой кубики льда. «Каждый герой обязан поддерживать правильный и красивый образ справедливости, особенно это касается героев С-класса. Именно таковы мои принципы. Вы ведь понимаете, что должны получить мое одобрение на переход в С-класс, если не обойдете меня в реестре героев». Яруаши расслабленно кивнул. «Конечно же, я это понимаю. Я признаю тебя». Милая маска сделал глоток сока и с улыбкой сказал: «Ваши образы и сила полностью соответствуют моему представлению о настоящем герое. Раз вы по праву заслуживаете перехода в С-класс, то я, конечно же, не собираюсь стоять на пути, буду с нетерпением ждать от вас новых подвигов». Милая маска встала и улыбнулся. «Тогда я пойду». Фубуки, все это время стоявшая у входа, глубоко вздохнула и отошла в сторону, уступая дорогу милой маске. Признанием милой маски означало, что он не собирается препятствовать повышению Яруаши, а если добавить к этому заслуги и личную силу, то можно смело делать вывод, что Яруаши может перейти в С-класс в ближайшее время. Когда Фубуки думала об этом, Яруаши тоже встал с дивана и подошел к выходу из номера вместе с Милой Маской. Не стоит провожать. Милая Маска махнул рукой и направился к выходу из отеля. Как только фигура Милой Маски исчезла в конце коридора, Фубуки сразу же повернула голову, собираясь что-то сказать Яруаши, но потом ошеломленно застыла на месте. Яруаши уже вернулся в номер, оставив после себя лишь медленно закрывающуюся дверь. Щелк, дверь закрылась. Одинокая Фубуки стояла посреди пустого и тихого коридора. Лишь ее волосы и длинное платье едва заметно развивались на слабом ветерке, дующем из какого-то окна вдалеке. Фубуки. Глава 35. Торнадо ужаса и адская метель. Разве он не был слишком вежлив со мной? Вернувшись в свой номер, Яруаши уселся на диван и расслабленно потянул тело, думая о том, что было бы гораздо интереснее встретить Милую Маску пораньше, когда он находился в форме Десятихвостого. Но все же не стоит забывать, что это мир героев и монстров. Совсем не удивительно, что герои С-класса или те, кто имеет квалификацию стать ими, пользуются особым отношением со стороны окружающих. Вскоре после того, как Яруаши открыл ноутбук и вернулся к просмотру новостей, замок входной двери издал слабый щелчок. Невежливо держать леди на пороге. Фубуки вошла в номер отеля и изящно взмахнула рукой, в то же время с трудом успокаивая нахлынувшие раздражение и гнев. Яруаши посмотрел на нее. Разве вторжение на чужую собственность не считается невежливым поведением? Фубуки закрыла дверь и невозмутимо сказала. Я вообще-то уже вошла совсем недавно. Яруаши беспомощно вздохнул. То есть ты хочешь сказать, что можешь входить, когда вздумается, если тебя впустили один раз? Какой вообще в этом смысл? Что вообще может измениться в следующий раз, если в первый раз тебя впустили по чистой случайности? Фубуки впала в замешательство, просто не понимая, как парировать претензии Яруаши, но как раз в момент, когда она собиралась ловко перескочить на другую тему, за окном вдруг раздался сильный грохот, вслед за которым содрогнулся весь номер. Яруаши и Фубуки одновременно посмотрели в окно. Снаружи, посреди улицы под окном отеля, пугающий монстр высотой около 3 или 4 метров схватил ближайшую машину массивной рукой и бросил ее вдаль. Брошенная машина прокатилась по дороге и обрушилась на большую автоцистерну, вызвав сильный взрыв, уничтоживший ближайшую часть улицы. Фубуки подбежала к окну и серьезно посмотрела на происходящее внизу. Когда монстр схватил еще одну машину и поднял ее над собой, собираясь продолжить сеять разрушения, Фубуки без колебаний подняла руку и разрушила широкое окно номера отеля, после чего стремительно вылетела на улицу. «Это женщина!» Яруаши покачал головой, глядя на множество осколков стекла, валявшихся на полу номера, и подошел к разбитому окну. Выглянув в окно, Яруаши стал свидетелем того, как адская метель, окутанная зеленым сиянием, стремительно полетела вниз и атаковала буйствующего монстра своей телекинетической силой. «Что?» Фубуки ошеломленно воскликнула, с удивлением обнаружив, что монстр, окутанный ее телекинетической силой, вообще не пострадал и даже злобно ухмыльнулся. «Сильный!» Выражение лица Фубуки резко изменилось. «Этот монстр имеет, как минимум, демонический уровень угрозы. В противном случае он не смог бы выдержать ее атаку без видимых повреждений». Монстр медленно поднял голову и посмотрел на адскую метель, парившую в небе над ним, а потом резко взмахнул руками, бросив в ее направлении машину. Фух, машина взмыла в воздух с невероятной скоростью, демонстрируя страшную силу, вложенную в ее бросок монстром. Ах, адская метель с громким криком взмахнула руками навстречу летевшей машине, потому что уклоняться было уже слишком поздно. Фух, машина резко замедлилась после столкновения с ее телекинетическим барьером, но все же не остановилась полностью. Глаза Фубуки резко расширились, потому что в момент замедления машины, она разглядела в ней гражданского. Черт, Фубуки просто не могла использовать свою телекинетическую силу на полную, опасаясь нанести вред обычному человеку. Оброшенный автомобиль все еще обладал огромной кинетической энергией, которую адская метель уже не успевала рассеять, несмотря на заметное снижение скорости. Но как раз в момент, когда брошенный автомобиль должен был столкнуться с Фубуки, в стороне промелькнула яркая дуга молнии и разрезала летевшую машину пополам словно лазер. К этому моменту водитель уже потерял сознание и просто выпал из разрезанной машины. Фубуки глубоко вздохнула и без промедления протянула руку, подхватив падающего водителя при помощи телекинетической силы. В то же время разрезанный пополам автомобиль упал на землю. Когда Фубуки спасла водителя, Яруаши взял обычную монету в правую руку и окутал кончики пальцев яркими дугами молнии. Но, как раз в момент, когда Яруаши уже собирался запустить эту монету в буйствующего монстра, он вдруг почувствовал что-то довольно интересное и немедленно рассеял вспыхнувшие дуги молнии. Фубуки тоже почувствовала это и резко повернула голову в определенном направлении, в то же время на ее лбу выступили капли холодного пота. Внизу, монстр демонического уровня заметил изменения в поведении Фубуки и злобно ухмыльнулся. «Неужели осознала истинную силу великого меня? Но уже поздно, сейчас ты распрощ». Монстр вдруг резко прервался на полуслове. Его массивная голова резко вжалась в тело под воздействием какой-то невидимой силы, извергая множество брызг крови, но в следующее мгновение кровь была окутана какой-то невидимой силой вместе с массивным телом монстра, не успев испачкать асфальт. Монстр сперва плавно поднялся в воздух, а потом начал сжиматься какой-то невидимой силой. Пух! Спустя несколько секунд на землю упала кровавая сфера из фарша монстра демонического уровня. Это было не Баншоэ Тиньин Яруаши, как могло показаться на первый взгляд, а телекинетическая сила, гораздо более мощная, чем у адской метели. Во всем мире существует крайне мало людей, обладающих подобной силой. Эта телекинетическая сила принадлежала торнадо ужаса. Сестра Фубуки, покрывшаяся холодным потом, посмотрела в небо неподалеку, продолжая поддерживать бессознательного водителя при помощи телекинетической силы. В небе плавно парила миниатюрная фигура с ярко-зелеными вьющимися волосами, полностью опутанная таким же изумрудным сиянием, как и Фубуки. Эта девушка, выглядевшая всего на 14 или 15 лет, была старшей сестрой Фубуки и героем С-класса 2 Горанга, Торнадо Ужаса. «Чем ты тут занимаешься, Фубуки?» Тацумаки сложила руки на груди и посмотрела на младшую сестру сверху вниз, продолжая плавно парить в воздухе. Длинные оборки ее черного платья плавно колыхались на ветру вместе с вьющимися волосами. При взгляде со стороны создавалось ощущение, что на Тацумаки не было вообще ничего, кроме облегающего черного платья, нижняя часть которого была разрезана на 6 длинных оборок вплоть до пояса. Фубуки замялась. «Я-я». Тацумаки сперва бросила пренебрежительный взгляд на Яруаши, находившегося позади адской метели, а потом указала маленьким пальцем на Фубуки. «Уймись, хватит уже таскаться целыми днями со всякими бесполезными парнями, всему есть предел. Пошли домой». Сказав это, Тацумаки взмахнула рукой и плавно опустила спасенного водителя на землю, после чего окутала Фубуки телекинетической силой и быстро полетела вместе с ней вдаль, даже не собираясь выслушивать ответ. Яруаши вернул монету в карман и усмехнулся, глядя на торнадо ужаса, быстро улетавшую вдаль вместе с адской метелью. «Бесполезный парень, хех, давненько меня так не называли. Похоже, стоит преподать ей хороший урок». Глава 36. Герой С-класса 18 Горанга, Бог Грома. На следующий день штаб-квартира Ассоциации Героев опубликовала список героев, получивших повышение в ранге или классе. Многие герои с класса были повышены в ранге, а некоторые даже перешли в класс. Несколько героев класса тоже были повышены в ранге, но никто не перешел в А-класс. Но наибольшее внимание, конечно же, привлек Бог Грома, ранее занимавший второе место в А-классе. Он был повышен со 2 Горанга А-класса до 18 Горанга С-класса. Это повышение Яруаши стало очень приятным и неожиданным сюрпризом для его новоиспеченных поклонниц, а в его недавно созданный фан-клуб вступало все больше и больше новых людей. Вдобавок другие герои С-класса, включая Атомного Самурая, Ребенка Императора и остальных, были персонально уведомлены о его повышении. Наибольшее внимание на повышение Яруаши обратили такие герои, как Гамагамазек и Мастер в Майке, а герои вроде Атомного Самурая, занимающие верхние позиции в С-классе, лишь знали, что это произошло, не более. В ванной комнате Тацумаки, одетая в простенькую пижаму, чистила зубы перед умывальником левой рукой, а правой держала телефон и что-то читала. Она немного удивилась, прочитав информацию, высланную Ассоциацией Героев. Что? Это была свежая информация о продвижении Яруаши, включая его фотографию. Тацумаки сразу же распознала на этой фотографии человека, появившегося вчера рядом с сестрой, поскольку была сильно впечатлена его неотразимой красотой. Изначально Тацумаки предполагала, что это был очередной низкоранговый и посредственный герой, попавшийся в сети сестры, но способность войти в число героев С-класса, тем более в такие сжатые сроки, означает, что этот парень не настолько уж и бесполезен, как ей показалось на первый взгляд. Фубуки, тот красивый парень, появившийся вчера рядом с тобой, твой подчиненный. Тацумаки повернулась назад и спросила. Фубуки, одетая в мешковатую пижаму, раскидала вокруг себя множество разнообразной одежды в поисках подходящей, но вся она не застегивалась в районе пышной груди. Она подняла голову и уверенно кивнула сестре. «Да, сестра, скоро я соберу еще больше подчиненных и докажу, что полагаться лишь на собственные силы. Это совершенно неправильный путь. Хватит лгать», — Тацумаки равнодушно сказала. «Этот парень уже поднялся в С-класс, не думаю, что у подобного человека есть хоть малейшее желание связываться с твоей так называемой группировкой метели, состоящей из кучи совершенно бесполезных парней». Фубуки нахмурилась и сжала кулаки. «На этот раз ты раскусила меня, но рано или поздно он станет моим», — Тацумаки равнодушно сказала, откладывая телефон в сторону. «Прекрати заниматься самообманом, я ни за что не поверю, что у тебя это получится». Фубуки стиснула зубы. «Что-что, если я добьюсь этого?» Торнадо ужаса опустила зубную щетку и плавно поднялась в воздух, чтобы ее голова была выше головы младшей сестры, а потом положила руки на пояс и задрала подбородок. «Тогда я, может быть, немного признаю тебя». Яруаши сидел на диване в просторной комнате, быстро пролистывая в телефоне свою личную страницу, предоставленную ассоциацией после получения квалификации героя. К этому моменту Яруаши оставил на ней всего одно сообщение: «Я бог грома, рад вас приветствовать». Это было совершенно обычное и ничем не примечательное приветствие, но под ним набралось уже несколько тысяч комментариев, просмотром которых сейчас и занимался Яруаши. Некоторые популярные комментарии, выведенные в верхнюю часть страницы, даже вызывали улыбку. Вот один из таких: «Муженек, возвращайся домой пораньше, еда уже готова, ах». Яруаши быстро пролистал смайлики и отправил в ответ похожий на персик, после чего отложил телефон и подошел к окну. Осталось около 9 дней до прибытия звездолета Бороса и перехода Пейна на этап созревания. Пока что стоит уделить побольше внимания геройским подвигам. Яруаши посмотрел в окно с небесно-голубым сиянием в зрачках, бегло осматривая огромный город внизу. В этот момент его обзор был невероятно широким, а взгляд с легкостью проникал через любые здания. Ассоциация героев немедленно уведомляет героев С-класса об угрозах, возникших неподалеку от их местоположения, но подобные уведомления не могут сравниться в оперативности с самим Яруаши. Хотя Яруаши не может осмотреть каждый уголок планеты при помощи Риннитенсигана, но его восприятие сполна хватает для исследования целого города, а благодаря способности заглядывать в будущее, для него не составит труда предсказать угрозу заранее. В момент, когда Яруаши внимательно осматривал город при помощи восприятия Риннитенсигана, параллельно предсказывая будущее при помощи иллюзорных часов, в его глазах вдруг промелькнул след удивления. Интересно, на площади где-то в городе отдыхало и развлекалось большое количество людей. У окна на верхнем этаже роскошного отеля, расположенного рядом с площадью, сидел прекрасный мужчина. Он неторопливо попивал красное вино, разглядывая оживленную площадь внизу. Это был герой А-класса 1 Горанга, Милая Маска. «Пора». Милая Маска взглянул на часы и допил вино, после чего поднялся с кресла, собираясь покинуть номер отеля, чтобы начать подготовку к предстоящему шоу. Но сделав всего пару шагов, он вдруг резко остановился и повернул голову, посмотрев на площадь внизу. В этот момент в центре оживленной площади вспыхнуло яркое пламя, за которым последовали крики шока и ужаса. «А-а-а-а!» Прямо посреди площади объявился монстр. Это был отвратительный и уродливый монстр высотой около 6 или 7 метров, покрытый множеством противных пузырей. В этот момент монстр извергал из открытой пасти поток пламени, поднявшийся вверх на несколько десятков метров и испустивший огромные клубы черного дыма. Хм. В такой момент Милая Маска бросил холодный взгляд на монстра внизу и разбил окно отеля, после чего без колебаний прыгнул на площадь с высоты в пару десятков этажей. Бум! В момент падения на площадь с такой большой высоты, по земле, от ног Милой Маски, во все стороны протянулась большая паутина трещин. Многочисленные люди, в панике и ужасе разбегавшиеся в разные стороны, почувствовали надежду и безопасность, завидев Милую Маску. Герой. Это Милая Маска. Милая Маска превосходит по популярности большинство героев С-класса, ведь является не только первым героем А-класса, но и звездой с огромной популярностью, поэтому его можно смело назвать одним из самых узнаваемых героев. С появлением Милой Маски, Вспыхнувшая паника сразу же начала утихать, а некоторые люди даже забыли о бегстве и начали собираться вокруг него. «Избейте этого монстра, мистер Милая Маска, убейте его!» Многочисленные мирные жители, столпившиеся позади Милой Маски, принялись активно размахивать руками и громко кричать, полностью забыв о страхе, словно этот ранее пугающий монстр превратился в обычного тигра, запертого в клетке зоопарка. Милая Маска, уже успевший давно привыкнуть к своей огромной популярности, спокойно и уверенно шагнул в направлении монстра. Глава 37. Герой и монстр. Вместо того, чтобы сразу же бросаться на окружающих людей, монстр поднял голову к небу и выдохнул огромный поток пламени. Он всю свою жизнь продавал детям игрушки, но в последнее время продажи сильно снизились, потому что старые игрушки наскучили детям, а новые, которые он подготовил для изменения ситуации, просто отказывались покупать, поскольку его недоброжелатели распространили слухи о том, что они содержат вредные вещества. В его жизни не было ничего, кроме продажи игрушек. Когда продавец в очередной раз наблюдал за тем, как ребенок заинтересовался его игрушками, а родители силком оттащили его от прилавка, говоря, что игрушки содержат вредные вещества, эти игрушки вдруг начали сливаться с ним в одно целое. Многочисленные игрушки влились в его тело, в сопровождении яркого сияния. Так он стал монстром. А-а-а-а! Пламя, сопровождаемое громким ревом монстра, взмыло на несколько десятков метров в небо словно фейерверк, но в отличие от обычного фейерверка, от него исходил очень сильный жар и угроза. «Сжечь все, пусть весь мир сгорит в моем пламени!» После этого крика монстр закрыл рот и опустил голову, собираясь извергнуть новый поток пламени на окружающих людей. Но как раз в этот момент, бух, Милая Маска бросился вперед и нанес резкий удар по нижней челюсти, уже начавшей открываться пасти монстра. Пасть монстра захлопнулась, а голова резко отклонилась назад, в сопровождении множества брызг крови. Свершение справедливости. Милая Маска невозмутимо сказал, задержав кулак в позе удара. Он отпустил кулак и расслабился, после того как с легкостью сломал шею монстра одним ударом, но потом вновь стал предельно серьезным, потому что монстр даже и не думал падать на землю. Треск, треск. Сломанная шея монстра потрескалась, и из образовавшейся трещины, прямо в направлении Милой Маски, хлынул концентрированный поток пламени ослепительно-желтого цвета. Милая Маска сразу же попытался уклониться, но его рука все же была затронута струей пламени, стильная одежда была мгновенно обращена в пепел, а гладкая кожа обуглена. Этот монстр непрост. Милая Маска сразу же внимательно осмотрел монстра, хватаясь за обожженную руку. Это только что появившийся монстр костюмного вида, похоже, он все еще продолжает мутировать и наращивать силу. Фух, Милая Маска резко подпрыгнул, уклоняясь от очередной струи пламени, а в момент падения нанес мощный удар сверху вниз прямо по сломанной шее и голове огненного монстра. Монстр с грохотом рухнул на землю и образовал неглубокую вмятину, от которой протянулась большая паутина трещин. Треск. Шея монстра вновь треснула. На этот раз из расширившейся трещины хлынуло уже не желтое, а ослепительно-белое пламя, устремившееся прямо к Милой Маске. Милая Маска резко отскочил назад и прокатился по земле, а когда с трудом поднялся на ноги, вся его одежда была уже уничтожена, а большая часть кожи сильно обожжена или вовсе обуглена. Но более удивительным было то, что его раны заживали с невероятной скоростью, явно видимой невооруженным взглядом. Такая мощь, уровень угрозы этого монстра превышает демонический. Выражение лица и взгляд Милой Маски выдавали сильное напряжение. Хотя за свою карьеру героя он расправился с множеством монстров демонического уровня и даже принимал участие в миссиях по уничтожению монстров драконьего уровня, но он никогда не побеждал монстра драконьего уровня в одиночку. «Я помню тебя, ты тот самый герой, Милая Маска». Огненный монстр поднялся на ноги и медленно прорычал. К этому моменту из трещины на шее монстра выросла новая пламенная голова. Он осмотрелся по сторонам и увидел множество обычных людей, взволнованно снимающих его на камеры своих телефонов. «Я смотрю, ты очень популярен, да, обычный парень вроде меня, продающий игрушки где-то в углу площади, никогда не получит такого внимания и популярности, а скорее будет забыт и проигнорирован всеми, но теперь мое пламя будет ярко сиять во всем мире». Фух, из огненной пасти монстра хлынул поток яркого белого пламени, а Милая Маска сразу же отскочил в сторону. Пух, земля на месте, где мгновением ранее стоял Милая Маска, была расплавлена и превращена в магму потоком белого пламени. Что за ужасающее пламя? Милая маска напряженно прошептал, но стиснул зубы и вновь бросился к огненному монстру чуть сбоку, нанеся мощный удар по его животу. Огненный монстр резко согнулся и отшатнулся на полшага, но устоял на ногах и схватил милую маску за голову, после чего яростно ударил его о землю. Бум! Земля покрылась множеством трещин. Огненный монстр впечатал милую маску в землю и изверг поток белого пламени, расплавив близлежащую землю до состояния магмы. Сдох. Огненный монстр выпрямился и посмотрел на палящую магму перед собой. Ну и чего стоила вся твоя огромная популярность? В конечном итоге она все равно была сожжена моим пламенем с этого дня. Весь мир станет моей игрушкой. Огненный монстр посмотрел на множество собравшихся вокруг людей и злобно рассмеялся, собираясь сжечь их всех своим пламенем. К этому моменту люди, ранее взволнованно снимавшие его на телефоны и громко поддерживавшие милую маску, оцепенели от неожиданности и страха. Как такое могло произойти? Милая маска, он. Люди испуганно смотрели на палящую магму. Даже находясь на приличном расстоянии от места битвы, они все равно могли ощутить этот ужасающий жар, исходящий от небольшого озера магмы. Вполне вероятно, что милая маска был не просто ранен, а убит этой атакой огненного монстра. Ведь при контакте с таким пламенем будет расплавлен даже металл, не говоря уже о человеческой плоти. Но, люди и огненный монстр просто не могли видеть, что милая маска, лежавший под этим озером магмы, не обратился в пепел. Его плоть сильно извивалась и неустанно регенерировала, сопротивляясь палящему жару магмы. Черт, я не способен одолеть такого монстра в человеческой форме, но здесь полно людей, и моя истинная личность скорее всего будет раскрыта. Если я не поднимусь прямо сейчас, это страшное пламя обязательно унесет множество жизней. Если я раскрою свою личину монстра, чтобы разобраться с угрозой, с моей карьерой героя, конечно же, будет покончено, я не смогу продолжать охранять человечество и спасти еще больше жизней. Разумнее всего подождать, пока он убьет нескольких людей и создаст хаос. Когда остальные люди бросятся в бегство, я смогу спокойно разобраться с монстром, не раскрыв свою истинную личность. Милая маска продолжил лежать под большой массой магмы, словно на дне глубокого океана. Снаружи огненный монстр издал злобный смех и яростно шагнул вперед, оставив на земле множество мелких трещин, а потом открыл рот и начал концентрировать в нем яркое белое пламя, в то же время собираясь сделать второй шаг. Но когда монстр начал отрывать заднюю ногу от земли, чтобы сделать второй шаг, нога лишь неловко дернулась и осталась на земле. Из магмы позади монстра протянулась рука и ухватила его за лодыжку задней ноги. Что это? Огненный монстр повернул голову и с удивлением обнаружил милую маску, вылезающую прямо из озера магмы. Плоть милой маски извивалась и быстро регенерировала, возвращаясь в идеальное состояние, словно этих страшных ожогов и не было вовсе. Милая маска опустил ногу монстра и положил ладонь на свою грудь, плоть которой вновь начала извиваться, обретая чрезвычайно уродливый и искаженный вид. Вслед за грудью, все тело милой маски, включая прекрасное лицо, приобрело такой же вид. Искаженная кожа и множество выступающих вен сделали образ милой маски очень пугающим и нечеловеческим, но он сам, казалось, вообще не был ошеломлен или напуган настолько кардинальными изменениями в своей внешности. Милая маска посмотрел на огненного монстра и спокойно сказал: «Трансформация высвобождения. Глава 38. Торнадо ужаса. Можешь попытаться. Город В, город С, город Д». На больших экранах во многих городах велась прямая трансляция происходящего на площади города А. Ведущий нервно и напряженно сказал: «Милая маска был поражен пламенем монстра. Неужели это конец? Неужели милая маска мертв? Это уже угроза драконьего, а не демонического уровня. Это конец, люди на площади, они. Да-а-а». Милая маска поднялся прямо из магмы. Он выжил. Ведущий отбросил страх и взволнованно сказал: «Когда милая маска вылез из магмы, как и ожидалось от милой маски, он герой, на которого всегда можно положиться. Сейчас милая маска обязательно». Слова ведущего вдруг резко прервались. Все люди, наблюдавшие за трансляцией, ведущейся из города А, впали в оцепенение. Они пораженно и шокированно наблюдали за пугающей трансформацией милой маски. Гладкая кожа милой маски начала мерзко извиваться и стремительно менять форму, переходя от прекрасного внешнего вида к виду ужасного монстра. Тишина. Будь то люди на площади, где сейчас буйствовал огненный монстр, или люди, наблюдавшие за прямой трансляцией, все они замолчали. Как раз в этот момент огненный монстр удивленно воскликнул, разглядывая изменившуюся внешность милой маски. «Что случилось с твоим смазливым личиком? Ты всегда был таким уродом или это вызвано моим пламенем? Неважно, ты все равно сейчас сдохнешь». Огненный монстр злобно взревел, выдыхая струю сжатого пламени. Милая маска спокойно занес руку и нанес резкий удар навстречу потоку сжатого пламени, даже и не думая уклоняться. Бух! Поток сжатого пламени немедленно рассеялся, а голова огненного монстра разлетелась на куски. Огненный монстр с громким ревом начал выращивать новую голову, но в этот момент милая маска невозмутимо бросился вперед и нанес еще один удар. Бух! Столкнувшись с этим ударом милой маски, тело огненного монстра сперва сильно исказилось и издало звук ломающихся костей, а потом просто взорвалось. Но на этот раз убийство монстра не сопровождалось радостными возгласами или громкими аплодисментами. Окружающие люди молча смотрели на милую маску, а атмосфера постепенно становилась довольно странной и мрачной. Милая маска медленно опустил кулак и невозмутимо осмотрелся по сторонам. С сегодняшнего дня он не сможет продолжать жить как человек и охранять людей в качестве героя. Именно такие мысли мелькали в голове милой маски. Но как раз в этот момент со стороны донесся голос похвалы, нарушивший эту странную тишину. «Монстр, охраняющий людей в качестве героя, оказывается, в этом мире все еще есть по-настоящему красивые и мужественные люди». Милая маска повернул голову и увидел неподалеку фигуру Яруаши, с улыбкой смотревшего в его направлении. Он замолчал на некоторое время, а потом уверенно шагнул в направлении Яруаши. «Мне должны присвоить драконий уровень угрозы, так что убив меня здесь вы получите большие заслуги и популярность. Это позволит вам быстро подняться в ассоциации и стать идеальным героем в будущем». Яруаши улыбнулся, наблюдая за приближающимся милой маской. «Никогда не смей перекладывать такую ответственность и тем более вверять собственную жизнь незнакомым людям вроде меня». Милая маска наклонил голову и резко бросился к Яруаши, нанося стремительный удар рукой, окутанной потоками ветра. «Разве ты не понимаешь, что для меня все уже кончено? Немедленно убей меня, либо я убью тебя». Когда Яруаши уже занес руку и начал наносить удар, собираясь заблокировать руку милой маски, он вдруг резко прервал движение на полпути и поднял голову к небу. В этот момент рука милой маски резко замерла на месте и сильно содрогнулась. Треск! Содрогнулся не только милая маска, но и вся окружающая земля. Милая маска сильно вздрогнула и с огромным трудом поднял голову к небу, словно в этот момент на все его тело давила огромная гора. В небе неподалеку парила миниатюрная фигура, окутанная изумрудно-зеленым сиянием. Она протянула маленькую руку в направлении милой маски внизу. Герой С-класса 2 Горанга, Торнадо Ужаса. Я бы никогда не подумала, что милая маска окажется монстром ТСК. Насколько же ужасна проверка кандидатов, раз в ассоциацию героев удалось проникнуть даже монстру. Торнадо Ужаса бросила презрительный взгляд на милую маску, продолжая давить на его своей телекинетической силой. Хотя было бы интересно узнать, с какой же целью монстр проник в ассоциацию героев, но раз тебе так не терпится расправиться со своим бывшим коллегой, то мне не остается ничего другого, кроме как свершить справедливость. После этих слов, Тацумаки невозмутимо сжала маленькую ладонь, собираясь свернуть шею милой маски своей телекинетической силой. Но как раз в этот момент Яруаши, все это время равнодушно смотревший на парившую Тацумаки со стороны, взмахнул замершей рукой. Фух! Из руки Яруаши хлынул поток невидимой силы и рассеял телекинетическую силу торнадо ужаса. Яруаши, только что без особого труда нейтрализовавший телекинетическую силу Тацумаки, спокойно сказал: «Не смей совать свой нос в дела других людей, а теперь свали отсюда быстро». Тишина. Тацумаки на некоторое время пораженно замерла в воздухе, а потом повернулась к Яруаши. «Свали отсюда быстро! Свали отсюда! Свали!» Эта фраза эхом отдавалась в разуме Тацумаки. Спустя мгновение она отошла от шока и заскрежетала зубами, разгневанно глядя на Яруаши внизу. «Эй, сам свалил отсюда! Хаэм, какое отношение ты имеешь к этому монстру? Я прикончу тебя вместе с монстром, если посмеешь вмешаться!» Тацумаки взмахнула рукой, собираясь отбросить Яруаши своей телекинетической силой и вновь взяться за милую маску. Но, в момент, когда Яруаши поднял руку перед собой, на пути телекинетической силы словно встал какой-то несокрушимый невидимый барьер, через который было невозможно продвинуться ни на миллиметр. «Ты!» Милая маска ошеломленно посмотрел на Яруаши. Яруаши отвел взгляд от Тацумаки, парившей в небе неподалеку, и с улыбкой посмотрел на милую маску, стоявшего напротив. «Похоже, прежде чем заняться решением твоей проблемы, Мне сначала придется разобраться с ней. Треск. Яруаши сделал шаг вперед и резко толкнул милую маску в грудь ладонью, окутанной потрескивающими дугами молнии, с невероятной скоростью, выходящей далеко за пределы его реакции. Фигура милой маски была мгновенно окутана множеством переплетающихся дуг молнии и обратилась в яркую вспышку, прочертившую дугу в небе. Яруаши вновь посмотрел на торнадо ужаса, парившую в небе, после того, как отправил милую маску за пределы зоны обитания людей. Тацумаки пристально смотрела на Яруаши внизу. Она не смогла преодолеть невидимый барьер Яруаши, хотя и использовала более 60% телекинетической силы. Торнадо ужаса впервые в жизни столкнулась с настолько сильным эспером. Она глубоко вздохнула, видя, что Яруаши отбросил милую маску куда-то далеко за пределы города, а потом холодно сказала, что за странное и непонятное поведение, похоже, стоит задать хорошую взбучку новоиспеченному герою С-класса. Он не только помешал ей убить сильного монстра, но и осмелился сказать настолько грубые слова. Непростительно. Яруаши совершенно спокойно ответил на претензии Тацумаки. Я считаю, что вы, герой С-класса 2 Горанга, действовали по личной прихоти, даже не попытавшись выяснить конкретную ситуацию. Похоже, вам и правда стоит преподать хороший урок, чтобы слегка поумерить эту дерзость и высокомерие. Торнадо ужаса сложила руки на груди и посмотрела на Яруаши сверху вниз, гордо задрав подбородок. Можешь попытаться. Фух. Вместе с ее словами, на Яруаши обрушилась бушующая телекинетическая сила, стремящаяся вдавить его в землю. На этот раз Тацумаки была серьезна и использовала гораздо больше силы, чем в прошлый раз. Но, даже этой телекинетической силы оказалось недостаточно, чтобы вдавить Яруаши в землю, это лишь сильно прогнуло и повредило землю под его ногами. Яруаши спокойно парил на месте, продолжая смотреть на торнадо ужаса в небе, словно земля под ногами и вовсе не разрушалась. Фух, в следующее мгновение фигура Яруаши вдруг резко исчезла, оставив в воздухе после себя лишь переплетающиеся дуги молнии. В то же время позади торнадо ужаса, в сопровождении переплетающихся дуг молнии, мгновенно появилась фигура Яруаши и положила ладонь на ее спину. Город сильно пострадает, если мы начнем битву здесь. Предлагаю для начала прогуляться за город. Яруаши мягко толкнул ладонь вперед, извергая множество дуг молнии, и мгновенно исчез вместе с торнадо ужаса, прежде чем она успела отреагировать. Глава 39. Последний герой С-класса vs второй герой С-класса. По небу над пустынной местностью за пределами города пронеслась яркая серебристая вспышка, оставившая за собой множество переплетающихся дуг молнии. Посреди переплетающихся дуг молнии находилось две фигуры, торнадо ужаса и бог грома. В отличие от адской метели, торнадо ужаса выдержала сверхскоростное путешествие на окраину города без каких-либо побочных эффектов вроде головокружения или рвоты. Духовная сила Тацумаки гораздо мощнее, чем у Фубуки. Ты что, извращенец и конфрактерист? Торнадо ужаса, окутанная изумрудно-зеленым сиянием, повернула голову и бросила презрительный взгляд на Яруаши. Тикан, его, конечно, уже называли извращенцем и далеко не один раз, но Тиканом впервые. Изначально Яруаши собирался убрать руку со спины Тацумаки, но, услышав ее дерзкие слова, он немедленно отказался от этого намерения и крепко схватил ее за запястье, после чего резко потянул на себя. Из-за большой разницы в росте, голова Тацумаки оказалась гораздо ниже головы Яруаши. Яруаши приподнял подбородок и опустил глаза, посмотрев на Тацумаки сверху вниз. Похоже, ты слишком высокого мнения о себе, ведь даже конченый извращенец не заинтересуется телом коротышки вроде тебя. Торнадо ужаса сильно помрачнела и резко полетела вверх, собираясь подняться выше Яруаши. Хотя Тацумаки была схвачена за запястье, но из-за слишком низкого роста, голова Яруаши оказалась примерно на уровне ее коленей. Торнадо ужаса высокомерно посмотрела на Яруаши сверху вниз и взмахнула свободной рукой прямо в направлении его головы. «Немедленно отпусти меня, ты извращенец!» Бум! На первый взгляд казалось, что удар 13-летней девочки не нес никакой опасности, но по ходу движения этого маленького кулака, воздух вокруг сильно исказился. Ужасающая телекинетическая сила обрушилась прямо на голову Яруаши, стремясь жестко вбить его в землю. «Нет, облысение не входит в мои планы», — Яруаши равнодушно сказал. Треск. Он резко поднял руку ладонью вверх и поприветствовал удар торнадо ужаса множеством переплетающихся дуг молнии. В момент их столкновения вспыхнуло яркое сияние молнии, окутавшее все небо, включая фигуры Тацумаки и Яруаши. Через некоторое время, Когда яркое сияние молнии начало постепенно ослабевать, в его центре показалось две человеческих фигуры, вылетевших из огромного клубка переплетающихся молний в разные стороны. Одна из них совершенно спокойно летела посреди множества переплетающихся дуг молнии, не имея вообще никаких видимых повреждений. Это был Яруаши. Он расслабленно отлетел на несколько десятков метров назад и спокойно завис в воздухе, держа руки в карманах. Яруаши спокойно и невозмутимо смотрел вперед, когда между его серебристо-белыми волосами переплеталось множество маленьких дуг молнии. Прямо напротив его парила торнадо ужаса, только что вылетевшая из огромного клубка переплетающихся дуг молний. У нее тоже не было никаких видимых повреждений, за исключением слегка обгоревшего по краям платья. «Похоже, ты не из тех бесполезных парней, которые могут лишь трепаться». Торнадо ужаса бросила взгляд на слегка обгоревшие платья и холодно фыркнула, а потом вновь высокомерно задрала подбородок. «Раз так, то ты должен быть в состоянии выдержать еще больше моей силы». Хотя ранее Тацумаки грозилось убить Яруаши, но по факту это было не более чем ее ядовитым языком. Число выполненных миссий Торнадо Ужаса является наибольшим среди всех героев, она крайне редко допускает ошибки, несмотря на ядовитый язык и зачастую слишком большой сопутствующий ущерб. Она не использовала всю силу даже когда была крайне сильно раздражена и взбешена поведением Яруаши, потому что опасалась случайно убить его. Изначально Тацумаки лишь хотела преподать хороший урок Яруаши, но в момент последнего столкновения она смогла полностью прочувствовать его огромную силу и была уверена, что настолько сильный человек не умрет из-за чрезмерного давления, даже если она прибегнет к еще большей телекинетической силе. «Можешь не сдерживаться», — Яруаши спокойно ответил, продолжая плавно парить в воздухе напротив. Торнадо ужаса холодно фыркнула и развела руки в стороны. Бух, бух, бух. С этим движением рук Тацумаки, земля внизу издала серию оглушительного грохота и начала разрушаться. Многочисленные куски земли, окутанные бурной телекинетической силой, резко взмыли в небо и начали быстро кружиться посреди облаков словно шторм. Телекинетический вихрь. Это довольно простая и грубая атака, применяемая большинством пользователей телекинеза, потому что способна прекрасно раскрыть атакующий потенциал телекинетической силы. Будь то адская метель, гильганш из воров темной материи Бороса или другие эсперы, все они используют подобную атаку в качестве основной, а телекинез торнадо ужаса, конечно же, многократно превосходит по мощи телекинез адской метели. В оригинале, используя свою телекинетическую силу на полную мощь, Тацумаки подняла на поверхность базу ассоциаций монстров, расположенную глубоко под землей, и даже могла в одиночку сразиться со всей ассоциацией монстров. Еще было бы трудно предсказать окончательный результат битвы, не будь Тацумаки тяжело ранена скрытой атакой. Среди всех героев ассоциаций, за исключением Сайтамы и Бласта, лишь Тацумаки может быть квалифицирована как Дракон Плюс. Но, все это не имеет вообще никакого значения перед лицом кого-то вроде Яруаши. С его точки зрения, Тацумаки ничем не отличалась от маленького ребенка, пытавшегося забросать взрослого камнями в песочнице, ведь она обладает силой разрушения города или небольшого острова, тогда как Яруаши находится на уровне разрушения планеты. Даже если допустить, что Яруаши ограничит себя использованием одного лишь Райтона, без мастерства меча, воли вооружения и других мощных способностей, он все равно будет гораздо сильнее торнадо ужаса. Фух, Тацумаки взмахнула руками в направлении Яруаши. Огромные куски земли, окутанные бурной телекинетической силой, устремились к Яруаши с огромной скоростью, закручиваясь в форме гигантского вихря. Каждого из этих кусков было достаточно, чтобы мгновенно сравнять с землей целую улицу или пробить толстый лист прочнейшей стали, уничтожив, например, танк или что-то подобное с очень прочной броней. Гул. Но все куски земли, приблизившиеся к Яруаши на расстоянии примерно 10 метров, были сожжены и раздроблены массивными молниями, внезапно сошедшими прямо с небес. С неба, неизвестно когда затянувшегося темными тучами, сошло множество массивных молний прямо в направлении области, где парил Яруаши. Яруаши продолжал расслабленно и безмятежно парить в воздухе, держа руки в карманах, но в то же время пространство вокруг него превратилось в бушующий океан молний. С неба раз за разом падали массивные и яркие молнии, уничтожавшие большие куски земли, летевшие к нему со всех направлений. Многочисленные куски земли, окутанные телекинетической силой Тацумаки, сформировали огромное каменное торнадо, в центре которого разразилась ужасающая гроза. Это столкновение каменного торнадо и ужасающей грозы было похоже на столкновение двух страшных стихийных бедствий, по какой-то неведомой причине разразившихся на одной территории. Глава 40. Яруаши. Теперь моя очередь. В штаб-квартире Ассоциации Героев царил хаос. Будь то простые сотрудники или руководители ассоциации, все они обеспокоенно и напряженно смотрели на большой экран. Экран показывал огромную бурю, состоящую из множества кусков земли и массивных молний, соединяющих темное небо и разрушенную землю на окраине города А. Торнадо ужаса против бога грома. Битва героев С-класса, конечно же, не может стать достоянием широкой общественности, поэтому Ассоциация Героев немедленно прервала все трансляции. Но даже в таком случае, сама Ассоциация все равно пребывала в хаосе и напряжении, потому что битва героев С-класса, как минимум, не предвещало вообще ничего хорошего. Любой из героев С-класса является важнейшим ресурсом ассоциации, жизненно важным для оперативного подавления высокоуровневых угроз. Так и не получилось выйти с ними на связь. Никто из них не отвечает на звонки, а наши дроны просто не могут приблизиться к месту битвы. Мы пробовали передать звук прямо к эпицентру столкновения, но они никак на него не отреагировали. Один из сотрудников ассоциации беспомощно вздохнул, продолжая обеспокоенно смотреть на большой экран. Ужасающая мощь. Удивительно, но кажется, бог грома способен противостоять торнадо ужаса. Уровень его способностей должен быть гораздо выше, чем зарегистрированный на вступительном экзамене. На лбу руководителя Ассоциации Героев выступили капли холодного пота. Высокопоставленный сотрудник, стоявший рядом с ним, сказал: «Похоже, торнадо ужаса пока что не использовала свою телекинетическую силу на полную. Но даже учитывая это, можно смело сказать, что бог грома сильнее большинства героев С-класса. Кстати, милая маска уже найден». Находившийся неподалеку сотрудник ассоциации немедленно отчитался: «Нашим спутникам пока что не удалось определить позицию милой маски. Мы не знаем, куда именно бог грома запустил его. Возможно, милая маска уже мертв». Главный представитель и лицо ассоциации героев оказался монстром. Черт, почему об этом никто не узнал раньше? Это окажет негативное влияние на всю ассоциацию. Высокопоставленные лица ассоциации героев чувствовали сильную головную боль. Милая маска не просто герой А-класса 1 Горанга. Он самый популярный и медийный герой в мире, несущий ответственность за связи ассоциации героев с широкой общественностью и инвесторами. Остальные герои либо не обладают достаточной силой и популярностью, либо как торнадо ужаса, просто не заботится о развитии лице ассоциации героев. На сегодняшний день практически любая важная деятельность и развитие ассоциации героев не обходились без участия милой маски. Если рассматривать ассоциацию героев как крупную корпорацию, то милая маска был ее генеральным директором, поэтому данный инцидент должен рассматриваться не только с точки зрения влияния на общественное мнение. Ассоциация героев будет вынуждена пересмотреть большую часть своей деятельности и всю стратегию развития. Это так, пока что не время заботиться о милой маске, сейчас гораздо важнее битва двух героев С-класса. Руководитель ассоциации чувствовал несравненную головную боль и беспокойство, глядя на большой экран перед собой. Бум, бум, бум. Многочисленные куски земли, сформировавшие ужасающие каменные торнадо под влиянием огромной телекинетической силы Тацумаки, продолжали раз за разом бросаться к Яруаши со всех направлений, но раз за разом полностью уничтожались массивными молниями. Яруаши, спокойно паривший посреди моря, сотканного из многочисленных молний, был похож на истинного бога грома, повелевающего громом и молнией. Он и правда очень силен. Торнадо ужаса бросило предельно серьезный и сосредоточенный взгляд на Яруаши, парившего посреди океана молнии и огромного каменного торнадо, после чего внезапно соединила разведенные руки. Бум! С этим движением рук Тацумаки, огромная каменная торнадо резко всколыхнулась и начала вращаться гораздо быстрее, чем раньше. Теперь торнадо вращалось настолько быстро, что при взгляде со стороны было трудно понять, что оно сформировано из огромного количества кусков земли. Хотя многочисленные куски земли начали распадаться на более мелкие осколки из-за слишком большой скорости вращения, но мощь атаки все равно сильно возросла. Мощи этого ужасающего торнадо было достаточно, чтобы с легкостью уничтожать огромные горные пики. «Давай!» Торнадо ужаса резко подняла руки вверх. Под контролем Тацумаки, огромное количество бешено вращающихся осколков земли и гравия начало резко сжиматься вокруг Яруаши. Треск! В то же время с неба, затянутого множеством темных туч, сошло в десятки раз больше массивных молний, чем ранее. Яркое сияние многочисленных молний затопило фигуру Яруаши и огромную массу гравия, устремившуюся к нему со всех направлений, а когда постепенно рассеялась, посреди неба появилась лишь одинокая фигура Яруаши. Он все еще плавно парил в небе и держал руки в карманах, не делая вообще никаких резких движений. Поведение Яруаши казалось все таким же спокойным и расслабленным, как и в самом начале битвы. В то же время на его одежде не было вообще никаких повреждений или даже грязи, не говоря уже о ссадинах или ранениях. Неужели он полностью заблокировал мою атаку? Торнадо ужаса ошеломленно прошептала. Теперь она не смела испытывать ни малейшего презрения или пренебрежения к противнику, ведь способность жестко заблокировать эту атаку означает, что Яруаши должен быть не намного слабее ее. Похоже, ты уже закончила. Яруаши достал руки из карманов и спокойно сказал: «Теперь моя очередь атаковать». К этому моменту Тацумаки уже полностью признала силу Яруаши, но все равно холодно фыркнула и задрала подбородок, услышав его спокойные и уверенные слова. Она сложила руки на груди и холодно сказала: «Можешь попытаться». Яруаши мягко и непринужденно взмахнул рукой в ее направлении. С темного неба вновь снизошло множество сияющих молний, но теперь они были направлены не на пространство вокруг Яруаши, а прямо на Тацумаки, парившую в небе напротив. Треск, треск, треск. На торнадо ужаса со всех направлений обрушились многочисленные массивные молнии, словно хлесткие белые плети, но она в ответ лишь холодно улыбнулась и закрыла глаза. Гул. Посреди яркого сияния молнии вспыхнуло мягкое изумрудно-зеленое сияние, хлынувшие из миниатюрного тела Тацумаки во все направления. В этот момент она могла применить свою телекинетическую силу на абсолютный максимум, не заботясь вообще ни о чем, потому что не только находилась за пределами города, но и использовала ее для защиты. Хотя многочисленные сияющие молнии могли показаться зрелищными и впечатляющими, но по факту они были недостаточно сильны, чтобы пробить телекинетический щит Тацумаки. И это все торнадо ужаса, парившая посреди множества ярких молний и изумрудно-зеленого сияния, расслабленно подняла руки вверх, словно потягиваясь после хорошего сна, и бросила скучающий взгляд на Яруаши. Пух, пух, пух. Яруаши поднял руки и аккуратно похлопал в ладоши. Впечатляющая мощь, но ты уже сражаешься в полную силу, а я пока что даже не напрягался. Затем он медленно развел руки в стороны и ухватил ладонями пустой воздух, извергая огромный поток чакры. Треск. В небе быстро сконденсировалось два ярких луча света, каждый из которых был как минимум в 10 раз ярче, чем любая из предыдущих молний. Фух, фух. Эти огромные лучи концентрированной молнии обрушились на телекинетический барьер слева и справа, словно огромные грозовые хлысты. Полупрозрачный сферический барьер, окруживший миниатюрную фигуру Тацумаки, начал сильно искажаться, пока не лопнул словно мыльный пузырь. А сама Тацумаки в этот момент просто оцепенела, словно столкнулась с сильнейшим шоком и потрясением. Глава 41. Глава 41. Фубуки. Сестра пугает, словно выпороли саму душу. Хотя эта атака не повредила даже одежду Тацумаки, не говоря уже о настоящих ранениях, но жесткое разрушение ее сильнейшего телекинетического барьера оказало огромное влияние на духовном уровне. Когда на телекинетический барьер слева и справа обрушилось два огромных грозовых хлыста, Тацумаки чувствовала себя так, словно ее одновременно выпороли по двум ягодицам. Больно-больно. После короткого оцепенения, она сильно напряглась и невольно издала крик боли. В то же время, вместо того, чтобы продолжать атаковать ошеломленную Тацумаки, Яруаши повернул голову и посмотрел на дроны, ведущие прямую трансляцию в ассоциацию героев. Пух! С щелчком пальца Яруаши, с небес сошло несколько молний и уничтожило дроны ассоциации. Затем он поднял голову к небу и посмотрел в направлении спутника, ведущего наблюдение за местом битвы из космоса, а потом поднял руку к небу и выпрямил два пальца, указав ими точно на далекий спутник. Треск. С кончиков указательного и среднего пальцев Яруаши сошла дуга молнии, стремительно пролетевшая через облака, разнообразные слои атмосферы и даже космос, пока не попала точно в спутник. В этот момент на последнем экране ассоциации героев, ведущем прямую трансляцию с места битвы, промелькнула яркая вспышка молнии, вслед за которой сигнал резко пропал. Яруаши посмотрел на Тацумаки и ухмыльнулся, как только разобрался с наблюдением ассоциации героев. Последующая битва не очень подходит для трансляции на широкую публику. Ты-ты. Торнадо ужаса с неверием и шоком смотрела на бога грома напротив, а ее голос сильно подрагивал. Яруаши оказался более мощным эспером. Конечно же, в этом мире существуют люди, способные одолеть Тацумаки, например, герой С-класса 1 Горанга Бласт, спасший ее в детстве, или лысый бог Сайтама, одолевший одноглазого бога, а также легендарный Кинг, признанный сильнейшим человеком на планете. Но никто из них не является эспером. Никто и никогда не мог сравниться с Тацумаки в этом аспекте. Она всегда была сильнейшей и уникальнейшей из всех пользователей сверхспособностей. Но теперь появился эспер, способный превзойти даже ее. Хотя ее телекинетические способности в большей степени предназначены именно для атаки и не так хороши в плане обороны, но эспер, способный разрушить сильнейший телекинетический барьер, обязан быть как минимум не слабее ее. Но осознав это, Торнадо ужаса даже и не думала отступать или признавать поражение. Исход битвы решает не только чистая мощь сверхспособности, но и метод ее применения. Хаэм, просто выброшу этого назойливого парня в космос. Торнадо ужаса глубоко вздохнула и резко подняла руки вверх, собираясь запустить Яруаши прямиком в космос при помощи своей телекинетической силы. Но делая это движение, Тацумаки ощутила сильное сопротивление и тяжесть, словно фигура Яруаши была огромной горой, которую было невозможно сдвинуть с места, как бы она ни старалась. Щелк, с щелчком пальца Яруаши, к Тацумаки вновь устремились яркие дуги молнии. Бух, она сопротивлялась изо всех сил, но все было тщетно. Телекинетический барьер вновь сломался, а ее миниатюрное тело резко напряглось и выгнулось в дугу в сопровождении болезненного стона. Тацумаки не смогла продолжать удерживаться в воздухе, после еще одного сокрушительного удара. Пух, во время падения она пришла в себя и испустила изумрудно-зеленое сияние, смягчая столкновение с землей при помощи телекинетической силы. Сильно вспотевшая Тацумаки глубоко вздохнула и резко подняла руки вверх, мгновенно доводя свою телекинетическую силу до предела. Огромная площадь земли разлетелась на множество кусков и взмыла в небо в направлении Яруаши, словно проливной каменный дождь, льющий на небо с земли. В то же время с легким движением руки Яруаши, с мрачного неба, окутанного потрескивающими дугами молнии, снизошло множество массивных сияющих молний. Бух! Многочисленные куски земли, стремительно летевшие в направлении Яруаши, один за другим расплавлялись в жидкую магму массивными молниями. Огромная масса магмы сперва задержалась в воздухе, а потом устремилась прямо к торнадо ужаса внизу. Тацумаки вновь резко подняла руки к небу, в попытке заблокировать падающую магму, но в этот момент с неба сошла большая сияющая молния, в мгновение ока сокрушившая ее телекинетический барьер. Ах, магма упала прямо на спину Тацумаки. Поскольку Яруаши раз за разом без особого труда уничтожал телекинетический барьер, ей не оставалось ничего, кроме как плотно окутать свое тело тонким телекинетическим барьером, испускающим бледное изумрудно-зеленое сияние. Хотя этот барьер не позволил магме затронуть тело и одежду Тацумаки, но ему все же не удалось полностью заблокировать палящий жар, исходящий от магмы. В этот момент торнадо ужаса ощущала сильные жары жжения, исходящие от магмы, полностью окутавшие ее тело. Хаэм, какая упрямая и непокорная. Яруаши невольно ухмыльнулся, глядя на Тацумаки, продолжавшую упрямо сопротивляться даже в таком положении. Через некоторое время посреди разрушенной земли лежал массивный кусок застывшей магмы, из которого торчала голова Тацумаки. Все ее тело, за исключением головы, было плотно окутано большим слоем затвердевшей магмы. Ее ярко-зеленые вьющиеся волосы были грязными и потрепанными, а по щекам и лбу стекали обильные капли пота. Скованная Тацумаки судорожно дышала и смотрела на Яруаши, плавно парившего прямо напротив ее головы. «Ты признаешь это?» Яруаши подлетел к Тацумаки и снисходительно спросил, в то же время сжимая ее маленькие щечки указательным и большим пальцами правой руки. Торнадо ужаса резко подняла голову и холодно фыркнула. «Ты победил! О, я не думал, что ты так легко признаешь это!» Яруаши улыбнулся. Тацумаки сперва прикрыла глаза и надулась, а потом резко открыла их и посмотрела на Яруаши. «Почему я не должна признать это? Поражение есть поражение, но это никак не отменяет того, что ты худший из всех мужчин. Чертов извращенец! Посмел сделать со мной такое!» Яруаши был немного ошеломлен резкими словами Тацумаки. В этот момент ему даже показалось, что он еще никогда в жизни не сталкивался с настолько грязным языком. «Я уверен, что оказался бы в гораздо худшем положении, если бы проиграл тебе в этой битве. Тацумаки закрыла глаза и раздраженно воскликнула. «Извращенец! Ублюдок! Худший из мужчин! Яруаши!» Он глубоко вздохнул, но не проявил вообще никакого раздражения и злости, а посмотрел на Тацумаки с очень доброй и нежной улыбкой. Через некоторое время Тацумаки приоткрыла глаза, так и не дождавшись бурной реакции Яруаши, после чего ощутила крайне зловещее предчувствие, глядя на его необычайно добрую и нежную улыбку. Ее лицо побледнело. «Эй, что ты собираешься со мной сделать?» Пару часов спустя, город А, на диване в роскошной и просторной квартире дома, находившегося в одном из богатейших районов города, сидела адская метель, смотревшая свежий выпуск новостей. Как раз в этот момент в квартиру вошла крайне мрачная и молчаливая Тацумаки. Сестра, адская метель сразу же заметила странное состояние сестры и осмотрела ее с ног до головы, но не заметила вообще ничего необычного. Инцидент прекрасно замаскированной милой маски был чрезвычайно громким, поэтому хотя битва бога грома и торнадо ужаса не транслировалась на широкую публику, но было множество разнообразных видео и снимков, запечатлевших начало конфликта, так что Фубуки знала, что между ними произошла битва. Судя по состоянию сестры, она разгромила своего противника. Фубуки вздохнула, думая о том, что никто не способен одолеть старшую сестру в одиночку, но это было даже хорошо, ведь познав весь ужас и страшную мощь Тацумаки, Яруаши может начать задумываться о присоединении к ее группировке метели. «Я сегодня больше никуда не пойду, так что сходи за едой».